сам Павлик, маленький, шумливый, и для нас, тех давних молодых, Павлик, и для нынешних молодых, в свои 80 лет, тоже был Павлик, все с такими же горящими безумным огнем глазами, удивленно и жадно глядящими на мир. Была я однажды и у Твардовского, только недавно переехавшего из Смоленска, в его единственной комнатушке в коммунальной квартире, где окна были вровень с землей, где дощатый пол был выскоблен до блеска руками Марии Илларионовны, где стояла никелированная кровать с деревенским кружевным подзором, выпущенным из-под одеяла и с горкой взбитых подушек. А у стены стол простой, некрашенный, со шкафчиком, какие ставились на кухне. И на табурете спиной к окну Александр Трифонович в косоворотке, худенький и очень миловидный какой-то еще юношеской миловидностью, хотя уже отец семейства и уже автор известной поэмы «Страна Муравия», подобрав ноги под табурет, глядя очень внимательно и прямо в глаза, внушал мне, что я лукавлю и только из вежливости делаю вид, что мне нравится его «Страна Муравия». Я горожанка от асфальта и не могу любить Некрасова и чувствовать его твардовского стихи. И что у Некрасова мне могут нравиться только русские женщины, а он, Твардовский, русских женщин еще не написал. Была я знакома уже в те годы по литературному институту и с Луговским, и со Светловым, и с прочими известными и неизвестными, прославленными и непрославленными писателями и поэтами. Теперь мне предстояло встретиться с Цветаевой. Что я о ней знала, кроме ее стихов? Да, собственно говоря, ничего. Даже портрета ее никогда не видела. Знала только то, что она была эмигранткой, а теперь вернулась. Вернулись же Игнатьев, Билибин, Куприн. Вернулась и она. Художники привозили свои картины, материальные ценности. Куприн был стар, дряхал, он приехал умирать. Говорили, что кто-то там на самом верху увлекался в молодости его ямой и поединком. Игнатьев. Была известна его история с царскими деньгами. На его счету в банках лежала грандиозная сумма денег. Он вел закупки оружия для царской армии. На эти деньги претендовали царские генералы и министры, бежавшие из России. Но Игнатьев вернул деньги советской власти, считая, что они принадлежат народу. Когда мы были однажды в гостях у Алексея Алексеевича, и он показывал нам фотографии, то был там один снимок. Он в штатском на улице у дверей какого-то дома нажимает кнопку звонка. «Вот подлецы! А все-таки застукали!» — весело подмигнул он, щелкнув пальцем по фотографии. «У самых дверей советского посольства!» «Кто застукал?» — спросила я. «Любопытный Варваре нос оторвали!» — погрозил он мне. Разведка одной, так сказать, империалистической державы, которая была заинтересована в царских денежках, находившихся вот в этих самых руках Алексея Алексеевича Игнатьева, вашего покорного слуги. «Но почему же тогда эта фотография у вас?» — спросила я. «А потому, милостивая государыня, что ваш покорный слуга всегда все знал, что ему было нужно знать, и все получал, что ему нужно было получить». И он весело и самодовольно засмеялся, откинув голову и глядя на меня, в общем-то, так ничего и не понявшую, с высоты своего гигантского роста. На обратном пути домой Тарасенко втолковывал мне, что Алексей Алексеевич был царским военным атташе и был связан со многими европейскими разведками.